Глава 18. Наташа. Я нахожусь под завалами воспоминаний и никак не могу выбраться на поверхность, не могу облечь мысли в слова. Из груди вырывается придушенный всхлип. 3 года прошло, а мне по-прежнему страшно за жизни Максима и Динара. Пусть они будут далеко, со своими семьями, но только живыми. Я все знаю про Карину и то, как она погибла. Поджимаю губы и дышу через нос. «Ты думал, что если сделаешь из себя мерзавца, которого бы я ненавидела, я легче пережила бы твою смерть? Правда, думаешь, что не оплакивала бы тебя и не пыталась бы во всем разобраться? Одного понять не могу. Если ты знал, что женишься на другой, и тебе грозит опасность, зачем допустил между нами отношения? Зачем позволил себя полюбить? Это так жестоко, Динар, и так больно!» А еще совершенно не похоже на тебя и твои поступки. Я больше не пытаюсь сдерживать слезы и скрывать, как мне сейчас плохо. Я ведь действительно считала его мерзавцем, который попользовался мной и выкинул из своей жизни, наигравшись. Думала, что он живет с женой, приумножает капиталы и дальше строит свою империю. А на самом деле ему угрожала опасность. В него стреляли, а я ничего об этом не знала. Случайно задеваю проходящую мимо девушку плечом, и мой телефон падает из рук. Поднимаю смартфон с асфальта, но Динар уже сбросил звонок. На дисплее некрасивая трещина. Я смотрю на нее, понимая, что он снова оттолкнул от себя, и меня накрывает истерикой. По сердцу словно ведут ржавой колючей проволокой, и её острые шипы вонзаются в старые раны. Мне больше некому звонить. Не с кем поделиться всем, что разрывает сейчас на куски. Я совсем одна, и брату нельзя набрать. Не хочу, чтобы Макс снова искал возможность прилететь и рисковал своей жизнью. Девушка, вам нехорошо? Незнакомая пара останавливается рядом со мной и предлагает помощь, когда я, споткнувшись на ровном месте, едва не падаю. Из груди вырывается сдавленный хрип. Я отрицательно качаю головой и выискиваю глазами опору. Мне нужно домой. Успокоиться. Обнять Тима. Хоть что-нибудь сделать, чтобы не думать обо всем, что услышал от Марины. Хоть что-нибудь. Но не могу. Перед глазами стоит картинка, как расстреливают машину Динара и как Карина умирает. Возможно, на его руках. Я стою возле салона, в котором когда-то работала, и не могу собрать себя в кучу. Проходит несколько минут, прежде чем я тянусь к телефону и дрожащими пальцами открываю приложение. Нужно вызвать такси и ехать домой. «Наташа!» Поднимаю глаза и вижу перед собой Динара. Как он здесь оказался? Как нашел меня? «Ты?» Я разглядываю его, не веря, что это не галлюцинация. «Я Марине позвонил. Она сказала, что ты ждала ее у салона. У меня здесь неподалеку встреча была. Я же просил ничего не выяснять и не лезть никуда. Что за упертость, Наташа? Ну когда же ты уже повзрослеешь?» Динар делает ко мне шаг, но я выставляю руки вперед и отрицательно качаю головой. «Не подходи! Даже не смей ко мне приближаться! Слышишь?» Но осада все равно подходит и берет меня за руку. Я выдергиваю ее и отступаю назад, отчаянно мотая головой. «Не трогай меня! Я не просила тебя приезжать! Мне не нужно было тебе звонить, это был порыв, и сейчас я раскаиваюсь в нем. «Я отвезу тебя домой, и мы спокойно поговорим. Идем. «Спокойно?» Я в таком состоянии, что вряд ли у тебя получится вызвать меня на диалог. О чем нам с тобой говорить? Для тебя ничего не изменилось, а меня, по ощущениям, сравняло с землей. Ты же давно все решил, правда? Я не могу сдерживаться. Пытаюсь изо всех сил, но не могу. Слезы градом текут из глаз. Ничего не осталось от выдержки. Идем в машину. Динар смыкает руки на моей талии, но я снова дергаюсь, потому что не хочу никуда с ним идти. Я не оставлю тебя в таком состоянии одну. Идем. Повторяет с нажимом. «Я же силой отведу, ты меня знаешь!» Зло бросает он. «Не оставишь одну? А где ты был раньше? Какой же ты лицемер, Асадов! Отойди от меня!» Динар громко чертыхается, берет меня на руки и несет к своей машине. Я вырываюсь, стучу его кулаками в грудь, прошу отпустить и уйти, тянусь руками к его лицу, чтобы поцарапать, но он уворачивается. Плевать, как это выглядит со стороны, и что о нас думают прохожие. Пусть хоть полицию вызовут, мне все равно. Асадов ставит меня на ноги перед дверью внедорожника и, открыв ее, чуть ли не силой заталкивает внутрь. Садится следом, и сразу слышится щелчок блокировки замков. Но зря он так сделал. Он же сейчас заперся в клетке с хищником, который жаждет расправы. «Открой дверь! Открой! Выпусти меня! Я не затем тебе позвонила, чтобы ты приехал и сказал какую-нибудь несусветную чушь. Прибереги эти слова для жены, а я их наелась». «Не открою». Отрицательно качает головой Динар, и я снова накидываюсь на него. Стучу по нему кулаками, вымещаю всю боль, которая почему-то становится только сильнее. Динар перехватывает мои запястья и грубо сжимает их. «Всё, успокойся, Наташа». Просит он, но я ничего не могу с собой сделать и продолжаю вырываться. «Всё». Он сдавливает меня в руках и держит в плотном кольце, пока я не сдаюсь. Касается губами волос, дышит тяжело и прерывисто в унисон со мной. «Прошу, успокойся. Хватит». «Ты говорила, что тебе не угрожает смертельная опасность. Ты говорила, что никогда и никому не дашь меня в обиду, а в итоге причинил такую боль, что я едва оправилась от нее. И неизвестно, что было бы губаннее — подвергнуть меня риску или так обойтись с моими чувствами. Это я хотела быть твоей женой, Динар. Женой, а не любовницей. Рядом быть, как и Карина. Ты не имел права делать этот выбор за меня. Неужели твоя месть за гибель жены стоила этого всего? Или тебе было мало денег? Ради чего это все, Динар?» «Ты многого не знаешь», — шепотом говорит он в мои волосы. «Разве ставил бы я на кон жизни других, чтобы отомстить за жену, которой много лет нет в живых? Я отпустил Ладу. Мне всегда будет больно, что из-за меня прервалась ее жизнь. Она же намного младше меня была, как и ты. Жизнерадостная, добрая. И дерьма вокруг нее было очень много. Она не заслужила такой смерти. А я не заслужил хранить еще одну любимую женщину. Я думал, что смогу попробовать с тобой еще раз, что у нас получится. Не получилось, Наташа. Это только моя вина, что все так произошло. Мы с Максом встали на скользкий путь, переоценили свои силы, разворошив огромные ульи. И после его якобы смерти меня вынудили завершить дела в одиночку. Соскочить все равно бы не дали. Мне пришлось делать выбор. Прости, что не в твою пользу. Ты еще обязательно будешь счастлива, но не со мной». «Сил нет, а так хочется снова на него накинуться. Ты даже не представляешь, что ты сделал. Ты же сломал нам троим жизни. И как теперь собирать все воедино, я не знаю». «Троим? Ракетину я пока еще ничего не сломал, но с каждой новой встречей к этому близок. Наташа, я решаю сейчас накопившиеся дела в городе и скоро улечу за границу. На этот раз навсегда. Мешать тебе жить не буду. У каждого из нас давно своя жизнь». «Навсегда» — это слово отрезвляет лучше всякой пощечины. И, говоря о нас троих, я подразумевала себя, его и Тимура, но никак не Илью. «Отвези меня домой», — прошу севшим голосом, глядя перед собой. «Действительно, бывает, что одних чувств недостаточно для того, чтобы быть вместе. Вот только Тим, он ведь ни в чем не виноват». Асадов заводит двигатель, и мы трогаемся с места. Я смотрю отрешенным взглядом в окно, прикрываю глаза и снова думаю о прошлом, о Тиме, который ждет меня дома. Теперь я знаю, почему Динар избавился от меня, но как же это жестоко. Можно же было как-то иначе все решить. Возможно, я бы поняла и отпустила его. Возможно. «Наташа!» — зовет Динар, когда машина останавливается у ворот, и я открываю глаза. Вытираю влажные дорожки со щек и дергаю ручку двери. Она не поддается. Поворачиваю голову и спокойным голосом прошу разблокировать замки. До сих пор все кровоточит внутри от его слов. «Мне пришлось так поступить. Кто-то должен был взять на себя ответственность. Я не жалею о принятом решении». «Решил, что мне недостаточно больно? А если бы я вены себе вскрыла? Или у меня сердце бы остановилось от всей боли, которую ты мне причинил? Тоже бы не жалел? У нас на юге случай был. Парень любимую девушку силой затащил на парашютах покататься над морем. Экстремальные ощущения захотел ей подарить, а у нее в полете сердце остановилось. Ты сильная, ничего бы делать с собой не стала». «Не стала, но не потому что сильная, а потому что была беременна. Разблокируй дверь. Динар нажимает кнопку на приборной панели, и я выхожу из машины. Делаю пару шагов и останавливаюсь. Сильно кружится голова, и черные мушки летают перед глазами. Из меня как будто вытащили позвоночник, и я едва стою на ногах. Это последний раз, когда я иду Динару навстречу. Еще несколько лет ждать случайной встречи, чтобы он увидел своего сына, я не готова. Возможно, я пожалею об этом решении, но брать на себя ответственность и лишать ребенка отца не хочу. Один за всех однажды уже решил. Динар выходит из машины и подходит ко мне. С беспокойством смотрит в лицо. Внутри хаос, а от мысли, что Асадов сейчас может увидеть сына, если зайдет в дом, потряхивает с такой силой, что нельзя этого не заметить. «Тебе нехорошо?» Киваю. «Мне действительно плохо, и без опоры я не дойду. Проводи меня, пожалуйста», — прошу я. Динар сжимает челюсти и впивается в меня хмурым взглядом. «Нет, Асадов, это совсем не то, о чем ты думаешь. Я больше никогда не подпущу тебя к себе, не после всего, что ты сделал с моим сердцем». Динар кладет руки мне на талию и прижимает к себе, а меня пробивает новой волной дрожи от его прикосновения. «Заходить не буду», — говорит он. Я ничего не отвечаю, лишь надеюсь, что он сейчас увидит Тимура и пожалеет, что вычеркнул меня из своей жизни, а вместе со мной и нашего ребенка.